Александр Гуков. Дураки умирают последними. Где-то на другом краю вселенной. Господа, с последней нашей встречи ситуация изменилась в куда худшую сторону. Хортилин уже перешел точку невозврата, и теперь его косметическими мерами не спасти. Это невозможно в принципе, остались лишь радикальные меры, но вы отказали мне в праве их применить во время нашего последнего собрания. Неужели все так печально? Поворочившись, задал вопрос седой как лунь мужчина, сидевший напротив докладчика и хмуро его рассматривавший. Да, деградация, практически полное отсутствие социальных лифтов и прочие прелести разложения правящих верхов Хортилина, и должен сказать, процессы эти начинают неимоверно ускоряться. Чем дольше мы откладываем решение проблемы, тем страшнее будут последствия, а значит, и методы устранения последствий будут более жесткими, такова уж социодинамика, и вы это хорошо знаете, Верховный Хранитель. Верховный Хранитель Хортилина внимательно выслушал Тригориона, отвечающего за научное направление адептов Логоса, и глубоко задумался. Тригорион был прав, ситуация в Хортилине медленно, но верно превращалась в застойное болото со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прибегать к радикальным мерам не хотелось, но, судя по всему, без этого обойтись уже было невозможно. Хорошо, что вы предлагаете, Тригорион. Необходимо создать точку напряжения слабеющего энергетического поля с последующим воздействием на эгрегор Хортилина и тем самым встряхнуть наше болото и, если достанет сил, то и осушить его, тем самым придав новый смысл жизни ныне живущим поколениям. И каким же это образом, позвольте полюбопытствовать. Удивленно приподняв правую бровь, поинтересовался Верховный Хранитель. С помощью генератора случайных силовых полей. Да, это полностью экспериментальная разработка, еще даже не прошедшее надлежащее тестирование, но первичные результаты дают основания полагать, что выведение его на проектную мощность позволит нам воздействовать на, не будем уж кривить душой, Верховный Хранитель, на умирающий эгрегор Хортилина и тем самым изменить отрицательный вектор социодинамики на положительный, при этом придав ему надлежащее ускорение. Простите, но других идей больше нет, мы испробовали все известные нам способы, но ни один из них не принес положительного результата, осталось лишь генератор случайных силовых полей задействовать. Если и он никакого результата не даст, то у нас останется лишь два варианта. Первый из них – это смирно сложить лапки и тихо дожидаться, пока мы все не вымрем, или большая гражданская война с многочисленными жертвами и новыми смыслами. Верховный Хранитель вновь глубоко задумался, осмысливая только что услышанную информацию. Взвесив все за и против, он в конечном итоге принял окончательное решение и, взглянув на Тригориона, тихо произнес: «Хорошо, запускайте генератор, посмотрим, что из этого выйдет. Если в течение календарного года ничего не изменится, запускайте проект «Схватка тритонов». Если уж выбирать между медленным угасанием и смертью, то я выбираю гражданскую войну. Разрешите приступать, сир? Приступай, и да пребудут с нами святые стихии». Чуть склонив голову, Тригорион покинул храм Логоса и вылетел в горы, где располагался секретный научно-изыскательский институт, и, спустя два часа войдя в лабораторию, подошел к генератору случайных полей. Постояв какое-то время возле него в глубокой задумчивости, решительно нажал большую красную кнопку. Первое время ничего не происходило, но потом неожиданно раздался сильный хлопок, за которыми посыпались искры, и в какой-то момент генератор случайных полей замигал всеми цветами радуги и со страшным грохотом взорвался. Оглохший и сильно опаленный огнем Тригорион, шатаясь словно пьяный, взглянул на показания уцелевших приборов и одними губами произнес: «Кажется, получилось, вот только совсем не так, как планировалось». Ощутив, как накатывает приступ тошноты, Тригорион с усилием воли поднялся и, пройдя несколько шагов, остановился и, схватившись за сердце, свалился на пол. Сердце его больше не билось. Глава 1. Первые лучи нового дня ярко сверкнули в темноте, предвещая скорый восход небесного светила. Охота на волков продолжалась, волчья стая, столь насадившая жителям из прилегающих деревень, третий день обходила все расставленные засады, отчего опытные охотники, принимающие участие в загоне, становились все злее и злее. Такого не могло быть. Но тем не менее матерые волчары с невероятной легкостью оставляли в дураках именитых сибирских охотников. Алексей профессионалом не был, но любил охоту и старался в каждый свой отпуск на недельку-другую вырваться на охоту, И вот и в этот раз он откликнулся на объявление принять участие в охоте на матерую волчью стаю. Особо не раздумывая, он согласился и, собрав снаряжение, вылетел в Петрозаводск, а там уже на перекладных добрался до предстоящей охоты недалеко от границы с Финляндией. Места были довольно глухие, хотя пустующих деревень не было. Жили до недавнего времени вполне спокойно, неплохо зарабатывая на дарах леса, пока недавно не объявилась матерая волчья стая. То корову задерут, то курятник распотрошат, ну и заодно всю промысловую живность распугали. Все попытки местных охотников отловить матерую стаю волков не увенчались успехом, они растворялись во времени и пространстве, словно их и не было никогда. Следопыты с ног сбились, выискивая следы стаи, и всякий раз они резко обрывались. Помаявшись больше месяца в безуспешных попытках отыскать злосчастную волчью стаю, местные власти были вынуждены бросить клич, созывая на охоту лучших охотников со всей страны. Одно такое объявление и прочитал Алексей и тут же страстно воспылал желанием поучаствовать в столь интересной охоте. Быстро оформив отпуск, он немедленно отправился на место сбора участников предстоящей большой охоты на опасных хищников, благо он был в разводе, о чем никогда не жалел. К своим 35 годам он изрядно заматерел и крепко встал на ноги, и все благодаря бывшей супруге, обвинившей его в безденежье и отсутствии честолюбия. Ей хотелось много чего хотелось, причем все и сразу и к тому же даром, потому, подав на развод, ушла в содержанки богатому попеку. Горевать Алексей не стал, но что называется, на женщин закусил и с головой ушел в работу. Единственной его отдушиной стали регулярные выезды на охоту. За прошедшие 7 лет с развода он хорошо поднялся в своей компании, параллельно организовав свой бизнес и в результате стал состоятельным и вполне преуспевающим человеком. Эпизодически в его жизни появлялись женщины и также исчезали, не горел желанием Алексей вновь обременять себя узами брака и выстраивать серьезные отношения, и на это у него имелось весьма убедительное мнение. Женщины в России, по его мнению, сами того не ведая, не ценили и обесценивали мужчин, что вынуждены были признавать многие ведущие психологи и психотерапевты. И все это было результатом, вернее, последствиями гибели на многочисленных войнах и репрессий многих миллионов мужчин. Как-то придя к такому заключению, Алексей мысленно махнул на женщин рукой и занялся своей жизнью, сосредоточившись на себе и своих увлечениях, а также учебой. Чем больше он добивался, тем больше женщины проявляли к нему матримониальный интерес, но он предпочитал прикидываться шлангом и уклоняться от намеков различной степени откровенности и посылов, исходящих от разных женщин. За прошедшие годы после развода он стал ярким индивидуалистом и одиночкой, идущим по жизни своим путем, с которого сворачивать не собирался. Чуть более месяца назад он случайно встретился со своей бывшей женой в одном из торговых центров, и они поговорили. Вернее, Алексей не собирался этого делать, хотя никуда не спешил, но Светлана настояла. Последствия этого разговора при каждом воспоминании непроизвольно вызывали у него зубовный скрежет. Чисто из вежливости расспросив Алексея о его жизни, она взялась во всех подробностях расписывать о том, как заработала себе на квартиру и машину с гаражом и объездила всю Европу и в обеих Америках побывала. Потом как бы между делом предложила встретиться еще раз и куда-нибудь сходить, в боулинг, например, поиграть, да и вообще продолжить общение. Алексей вежливо отказался, но и опять Светлана стала настойчиво добиваться своего, но в этот раз уже он отказался категорически, даже не дал номер своего телефона, практически прямым текстом дав понять своей бывшей супруге, что это невозможно в принципе, но и тогда она не угомонилась. Пришлось Алексею высказать ей в лицо все, что он думает о девушках и женщинах с низкой социальной ответственностью, в частности, о ней самой. Вот тут уж Светлана умолкла и, злобно посмотрев в колючие глаза своего бывшего мужа, разразилась страшной руганью, обсыпая его всевозможными оскорблениями, выслушивать которые он не стал, а молча встал и ушел. Но на этом история не закончилась. Спустя месяц он уже о произошедшей встрече и не вспоминал даже, но она сама о себе напомнила, причем самым неожиданным образом. 3 дня назад, проходя мимо курилки, где чаще всего собиралась женская часть коллектива, он краем уха уловил женские сплетни, где главным героем оказался он сам. 3 дамы спорили между собой, является ли Алексей скрытым гомиком-гномиком или является убежденным женоненавистником. Спорили между собой 2 женщины, а 3-я, перебив их всех, заявила, что он является импотентом, и рассказала ей об этом бывшая жена Алексея, из-за чего она от него и ушла. В общем, довольно обычное женское месть, не более того. Алексей, постояв пару минут и послушав женский спор, ухмыльнулся и вернулся в свой рабочий кабинет и выбросил из головы то, что ему довелось услышать о себе, но вот уже на следующий день ему стало уже не до смеха. Слухи прокатились по большому офисному зданию словно ураган, все шептались, странно посматривая на него. В принципе, все это его особо не задевало, хотя и приятной ситуацию назвать было невозможно, некий дискомфорт присутствовал, а уже на следующий день он уже был готов разорвать свою бывшую жену на мелкие ошметки. Чтобы хоть как-то унять ярость, он взял последний журнал для охотников, купленный им в киоске распечать, и, устроившись в кресле, поудобнее взялся за чтение. Через полчаса, добравшись до раздела объявлений, он заметил скромное объявление, помещенное в конце всего раздела, и несколько раз его перечитал. Недолго думая, он сорвался в отдел кадров и написал заявление на отпуск на 2 недели, после чего забронировал себе билет на Петрозаводск. В нетерпении дождавшись, когда закончится рабочий день, Алексей рванул в оружейный магазин, докупил недостающее снаряжение и, уже дома собрав в 2 баула все необходимое, улегся пораньше спать, а утром вылетел на предстоящую охоту. И вот он третий день пропадал в карельских лесах в безуспешных розысках окаянной волчьей стаи. «Леха, что об этом думаешь?» Отвлекшись от размышлений, Алексей оторвал свой пристальный взгляд с того места, где терялись следы волчьей стаи на снегу, и, посмотрев на своего напарника, задумчиво ответил: «Не знаю, что и думать, Ваня. Вот тут, судя по следам, остановились и в один миг куда-то испарились. Такого не может быть, но по всему получается, что так оно и было, хотя это уже проходит по жанру охотничьих небылиц. И как такое может быть, а я знаю», буркнул Алексей, тяжело вздохнув, поправил свою двустволку и продолжил говорить: «Не знаю, что-то с этой охотой и с этой волчьей стаей не так, как-то все неправильно. Или нас тут за идиотов держат, или происходит тут самая настоящая чертовщина, другого разумного объяснения у меня нет». «Это точно чертовщина, я тебе говорю», буркнул Иван, опытный охотник из Великого Новгорода 30 лет от роду. «Я о таких мистификациях охотничьих и слыхом не слыхивал, хотя на охоту хожу с 7-летнего возраста. Бесы разыгрались, не иначе. Пожалуй, пора сворачивать лавочку и валить отсюда, не нравится мне это, честное слово». «Да, пожалуй, что так, чует моя пятая точка, мы на пороге грандиозного шухера», согласился с Иваном Алексей и после короткой паузы добавил: «Утром я уезжаю, с меня хватит». «И куда поедешь?» «Домой». «Нет, дома мне в Питере делать нечего, поеду я в Валдайский заказник, это же твои места. Если хочешь, поедем с тобой вместе». «А давай, я тебе там такие места покажу, закачаешься», согласился Иван и, задумчиво пожевав губами, задал вопрос: «Ну и куда теперь идти? Следы-то дальше пропали, словно корова языком слезала». Пожав плечами, Алексей глубоко вздохнул и, помолчав несколько мгновений, предложил: «Если не знаешь, куда идти, или стой на месте, или иди, куда глаза глядят. Я выбираю дорогу, стоять на одном месте холодно, однако». И они пошли на лыжах, первым шел Алексей, а за ним следом, чуть отстав, двигался Иван. Прошли они 3 километра и остановились. По какой-то непонятной причине становилось тяжело дышать, да и рации перестали ловить переговоры охотничьих групп. «Ой, Леха, обернись назад, наших следов от лыж нет, они куда-то исчезли, как их и не было». Не поверив своим ушам, Алексей обернулся и всмотрелся. Следов от лыж действительно не было, за их спинами была снежная целина, на которой не было вообще никаких следов от лыж, волков или там лисиц, или шустрых зайцев. Как такое могло быть? Он не понимал, логика отказывала напрочь, хотя саму местность он узнавал. Бывал он тут 4 лет назад, правда, летом, но, тем не менее, внимательно приглядевшись, неожиданно для себя понял: «А ведь деревья-то ведь другие». «Слушай, Ваня, я что-то не врублю никак, может, ты подскажешь, что с деревьями не так?» Напарник, внимательно вглядевшись, с некоторой оторопью произнес: «Блин, Леха, я не знаю, что это за деревья. Вроде как на дубы похожи, да и на осины тоже, но не они, а какие-то другие, таких мне видеть не доводилось. Так, хватит с меня этих странностей, возвращаемся на базу, и точка». «Муть тут какая-то происходит», — резко распорядился Алексей, развернувшись, решительно направился обратно, но спустя 15 минут уже и сам не понимал, где они находятся. И тут вдруг из-за деревьев показалась волчья стая. «Мать моя, это же те самые волки!» – шепотом проговорил Иван, приводя в боевое положение свою пятизарядку 12-го калибра. «Да, это они самые. Прямо и не волки, а оборотни, крупные все как на подбор. Я волков таких размеров и не встречал никогда, хотя частенько на них охотился», – в ответ проговорил Алексей и также приготовился к стрельбе. «Как только выйдут на дистанцию, я первый открываю огонь, а потом, как патроны закончатся, выстрелишь ты, Леха, со своей двустволки, за это время я хоть 2-3 патрона успею вставить». Согласно кивнув, Алексей приготовился, внимательно наблюдая, как приближается волчья стая. На дистанцию они вышли спустя 3 минуты, и Иван, демонстрируя свое виртуозное стрелковое мастерство, открыл огонь. Спустя пару мгновений 5 крупных волков, обливаясь кровью, свалились в белый снег. Следом выстрелил и Алексей, свалив 2 волков, но еще оставалось 6, которые, вместо того чтобы разбежаться, бросились на стрелков. Иван, успев вогнать патроны, 3 выстрелил и свалил еще 3, а Алексей дуплетом завалил 2 волков. Оставался еще 1, и он, скаля клыки, набросился на Алексея. Мгновенно среагировав, Алексей выставил перед собой разряженное ружье, пытаясь остановить волка. Удар был такой силы, словно в него на полном ходу врезался автомобиль, и он покатился вместе с волком вниз по склону, всеми силами сдерживая волчью пасть, стремящуюся вцепиться в его горло. Пока они кувыркались, Алексей, всеми силами удерживая ружье, не позволял хищной пасти ухватить себя за горло, но вот когда они скатились к подножию холма, он решился и, освободив правую руку, выхватил охотничий тесак и несколько раз со всей силы ударил в брюхо смертельно опасному хищнику. Спустя несколько мгновений волчья туша несколько раз дернулась в конвульсиях и, рухнув рядом с Алексеем, замерла, на этот раз навсегда. С трудом отдышавшись, он тяжело поднялся, опираясь на свое ружье и оглядевшись по сторонам, не поверил своим глазам, вокруг был лес, самый настоящий зеленый летний лес, щебетали птички и летали бабочки, шелестела листва, и журчал небольшой ручей, зима исчезла, вокруг него было самое настоящее лето и было очень жарко. Хлопнув от удивления глазами, Алексей ради безопасности осмотрел волчью тушу и, убедившись в полном отсутствии угрозы, скинул с себя обломки лыж, рюкзак и, сняв зимнюю куртку, взялся вырезать волчий клык. Трофей был знатный, такого монстра, да ножом было сильно, такое дано далеко не каждому. Сделав свое дело, он прошел к ручью и, тщательно промыв свой трофей, погрузил его в баночку со спиртом и, раздевшись, смыл с себя волчью кровь, после чего, сняв утепленную прокладку со штанов и надев их с майкой, собрал свои вещи и поднялся наверх холма, с которого недавно скатился. Оказавшись на вершине, Алексей внимательно огляделся и сквозь зубы выругался. Здесь так же, как и у подножия холма, царило лето, следов зимы не было вообще, зато имелись детали его сломанных лыж. «Да что за нахрен тут творится?» – взревел Алексей, не зная уже, что и думать. Все, что с ним происходило, смахивало на бред. И тут вдруг на него свалился Иван, и они вместе рухнули на жесткую траву. Выбравшись из-под своего напарника, Алексей увидел его окровавленное лицо и быстро нащупал пульс. Иван был жив, но пребывал в глубокой отключке. Стянув с него зимнюю куртку и подложив ему под голову, взялся осматривать своего напарника. При внешнем осмотре все с ним было в порядке, руки, ноги и голова были целы, а кровь на его руках и голове были волчьими. Он также вырезал себе волчий клык, но по какой-то непонятной причине потерял сознание. Сделав все, что полагается, Алексей взялся за рацию и прошелся по всем частотам, но результата не было, кроме потрескивания, в эфире не было ничего. Точно такая же история была и со смартфоном, но что более всего поразило Алексея, так это не работающий навигатор и обычный походно-туристический компас, стрелка крутилась взад-вперед как сумасшедшая. «Что, сука, здесь происходит?» Вне себя взревел Алексей, не понимая, как оказался в столь идиотской ситуации и главное, как из нее выкарабкиваться, разумных мыслей в голове не находилось. «Не ори, Леха, и так голова раскалывается, как с конкретного бодуна, а ты своим ором еще добавляешь», – проворчал Иван и, открыв глаза, с тяжелым стоном поднялся и, оглядевшись, замер как громом пораженный и спустя несколько мгновений хриплым голосом очень тихо задал вопрос. «Леха, мы вообще где?» Да откуда я знаю, блин, пребываю в полной прострации. Была зима, охота на волков, которых мы перебили, а последний на меня набросился, и я вместе с ним с холма скатился, на силу его одолел, уж думал, конец мне пришел от волчьих клыков, но как видишь, обошлось, я живой, а он нет. С волком справился, огляделся, а тут лето, блин. Поднялся на холм, с которого вместе с волком скатился, и тут лето, а тебя нет, а потом не пойми откуда на меня ты свалился без сознания. Уж и не знаю, что и думать, прямо шарики за ролики заходит. Ты-то сам что помнишь? Иван на некоторое время задумался, вспоминая все, что с ним происходило, и, потерев густую щетину, заговорил. Ах, ты ж, вспомнил, мать его так, вспомнил, как стаю волков узрели, как отстрелялись успешно, и на тебя последний волк кинулся, и ты вместе с ним провалился в какое-то белесое облако и исчез. Я честно все кругом обошел, но так тебя и не нашел, даже следов твоих не было, они исчезли, как давеча волчьи следы на снегу. Осмотрев все туши и найдя самую крупную, вырезал себе клык как охотничий трофей, и тут вдруг какая-то хрень белесая с пасти вырвалась. Ну, точно такая, в какую ты вместе с волком влетел и растворился. Ну, вот и как весь этот бред воспринимать прикажете? В сердцах бросил Алексей, окончательно потеряв всякую надежду разобраться во всем том, что с ними обоими происходило. В бесовщине он ни разу не разбирался. По крайней мере, опаснейшую волчью стаю, представляющую реальную угрозу для местных жителей, мы перебили, и нам полагается весьма немалая премия, резонно заметил Иван и, стянув с себя теплые брюки, взялся снимать с них утепленную подкладку. Это, конечно, радует, но как нам выйти за этой премией, что еще меня смущает, так это как мы из зимы попали в лето. Наверное, это какая-то аномальная зона, не иначе, сделал предположение Иван и, подумав несколько мгновений, заговорил вновь. Пожалуй, Леха, надо отсюда уходить. Как-то мне тут не по себе. Такое ощущение, как будто если мы в ближайшее время отсюда не смоемся, прибрав за собой все следы, будут у нас крупные проблемы, чего не хотелось бы, у нас и без этого проблем полон рот. Короче, уходим, резко поднявшись, проворчал Алексей, отойдя в сторону, подобрал свои вещи с обломками лыж и направился вниз по склону. После того, как он туда добрался, оттащил на опушку леса волчью тушу и, достав из рюкзака раскладную лопатку, выкопал яму, куда и уложил ее и, засыпав землей, хорошо замаскировал аккуратно срезанным грунтом с травой. Прибрав на поляне и смыв с травы волчью кровь, он рассыпал кругом каенскую смесь и, собрав оставшиеся свои вещи, дождался своего напарника. Они не торопясь направились в лес. Первое время в лесу было ориентироваться достаточно сложно, он был не совсем таким, к какому они привыкли, но великое дело, опыт, они довольно быстро разобрались и пошли вперед, все глубже и глубже заходя в дремучий лес. Прошагав более 3 часов, они выбрали себе место для привала возле чистого ручейка и, организовав бивуак, распалили небольшой костер и сварили гречневую кашу, приправленную банкой тушенки. Вообще, конечно, с едой надо побережнее, неизвестно, сколько нам шагать придется. У меня осталось 3 консервы. Упаковка рассыпного черного байхового чая, граммов 300 соли и столько же примерно сахара, а также граммов 700 гречневой каши и упаковка леденцов, и это все, задумчиво проговорил Алексей, доедая свою порцию каши и прикидывая в уме, что взятого с собой запаса хватит на неделю или несколько больше. Угу, у меня и того меньше, 2 десятка пакетов овсяной каши быстрого приготовления и 2 тушенки. Немного соли и 0,5 кило сахара и жестяная банка натурального молотого кофе. Ах да, есть еще 3 пакета лапши, именуемых в народе бич-пакетами и граммов так 300 соленого свиного сала и 0,5 литра медицинского спирта, и это все. Да и это с патронами не густо, осталось в патронташе 14 штук, да и у тебя, как я погляжу, не густо, криво ухмыльнувшись, отозвался Иван и, тяжело вздохнув, вновь взялся за кашу. С патронами получше, но не намного. Осталось всего 17 штук, правда, я с собой прихватил небольшую банку пороха и 5 десятков капсулей, но весов нет, как и свинца. Хотел все выложить, но как-то все руки не доходили. Лень, как видишь, временами на пользу может пойти, как, например, сейчас. Хотя, конечно, могло быть куда хуже, по крайней мере, патроны и еда есть. Пару недель продержимся точно, а потом, если не выйдем к людям, придется переходить на подножный корм. Нет, но все же, как вообще такое возможно, чтобы посреди зимы оказаться в лете? Это для меня самая настоящая загадка, буркнул Иван, продолжая жевать кашу и не прекращая при этом контролировать окружающую обстановку. Не трави душу, сварливо отозвался Алексей, и так тошно, да и обувь у нас с тобой неподходящая, надо что-то придумать, а то запреем ведь. Мне и так эта прогулка по лесу удалась не просто в зимней-то обуви, и кстати, хоть что со мной делай, но это не карельский лес и даже не средняя полоса России, скорее на Кавказ смахивает. Я тоже это подметил, только все никак поверить не могу, телепортация какая-то, блин, выдохнул Иван и, отправив последнюю ложку каши в рот, поднялся и, пройдя к ручью, помыл тарелку с ложкой и уложил их в настоящий, а не китайского производства, тактический рюкзак российского спецназа. Вот только что делать дальше, дороги-то мы вообще не знаем, что делать, вперед идти, что нам еще остается, что называется, на удачу, сварливо буркнул Алексей и, взяв опустевший котелок с небольшим казаном, направился к ручью. Вперед, так вперед, с тяжким стоном выдохнул Иван и предложил, быть может, по чашечке кофе, не возражаю, но готовишь ты, у тебя лучше получается, без вопросов, ухмыльнулся Иван и, подбросив в затухающий костерок несколько поленьев, взял свой котелок и, набрав воды, поставил его на разгорающийся огонь. Через минут 10 вода закипела, Иван залил молотый кофе крутым кипятком и поставил кружки на угли. Когда кофе закипел, передал одну из них Алексею и, подхватив свою, присел рядом с напарником возле поваленного дерева и, в задумчивости глядя на пляску языков огня, негромко проговорил. «Знаешь что, Алексей, похоже, мы с тобой встряли по-крупному, да так встряли, как никогда. Вот мы все шли, а я на небо все поглядывал и ни разу не увидел пролетающего самолета или вертолета, словно их тут и нет вообще, и не было никогда. Рации не работают, навигатор и компас тоже, а смартфоны хоть и включаются, но сети нет, как в Бермудский треугольник угодили, или как там фантасты пишут, во временную петлю или даже в параллельную вселенную, или мир, что для нас хрен редьки не слаще. Ну ты и загнул, Ваня, фантастики начитался, что ли?» В сердцах бросил Алексей, уже некоторое время размышляя об этом, но не желая преждевременно свои мысли озвучивать, слишком это выходило далеко за рамки здравого смысла. Может, и начитался, но очень похоже на правду. Ничего не ответив, Алексей маленькими глотками допил кофе и, помыв в ручье кружку, набрал в литровую алюминиевую фляжку родниковой воды и, сложив все свои вещи в рюкзак, махнул рукой своему напарнику, и они пошли дальше. На их пути попадались самые настоящие буреломы, которые они старались обходить стороной, предпочитая двигаться в редколесье. Прошагав без остановок без малого 6 часов, они уже подумывали остановиться и организовать себе ночевку, пока светило солнце, но все никак не попадалось на их пути подходящего места, пока среди деревьев не замаячила какая-то проплешина. Выбрались на большую поляну, через которую протекала пусть и не широкая, но вполне полноводная речка с чистейшей водой. Хорошее место для ночевки, пожалуй, здесь и заночуем, высказал свое мнение Алексей и решительно направился к реке, как раз к тому месту, где возвышалось здоровенное дерево, для обхвата которого потребовалось бы несколько человек. Подойдя вплотную к стволу, за которым виднелся 5-метровый обрыв, на другом берегу реки неожиданно они увидели уткнувшийся носом в землю маленький двухместный самолетик биплан с прозрачной кабиной, чем-то очень похожий на советский П-2, только с закрытой двухместной кабиной. «Пойдем, посмотрим, интересно же», — неожиданно взмолился Иван, имевший права пилота малой авиации. «Оно, конечно, так, но река, ты посмотри, какая глубокая, придется переплывать, глубина никак не меньше 5 метров, но...» «Скорее всего, еще глубже». «Да и хрен с ним», — бросил Иван и, быстро скинув с себя одежду, спрыгнул с обрыва прямо в воду. Спустя несколько мгновений вынырнув, широко загребая руками, поплыл на противоположный берег. Алексей спешить так не стал. Спокойно раздевшись, он накачал надувной матрас и, прихватив с собой инструменты и оружие, спокойно прошел к берегу и, уложив свой груз на матрас, размеренно поплыл к противоположному берегу. Спустя пару минут выбравшись из воды, Алексей вытянул матрас и, взяв инструмент в руки, направился к видневшемуся самолетику, вокруг которого крутился Иван. Подойдя поближе, он оглядел самолетик с какими-то непонятными опознавательными знаками на хвосте и крыльях, Таких машин ему видеть не доводилось. Что это за машина такая и кому принадлежит? Поинтересовался Алексей, взглянув в крайне задумчивое лицо своего напарника. Понятия не имею, пожимая плечами, отозвался он, да и вообще там в кабине труп, давно ставший мумией. Во как, уложив на землю свой груз, Алексей взобрался на самолет и, пройдясь по ребру левого крыла, взглянул в закрытую кабину. На него смотрела мумия в шлемофоне и военном обмундировании со знаками отличия и наградными колодками, чем-то очень смахивавшими на британские времен Первой мировой войны. Внимательнее приглядевшись, он увидел кожаный офицерский планшет с топографической картой, к тому же у давно погибшего летчика на поясном ремне висела кожаная кобура, из которой виднелась рукоятка массивного револьвера. Прикинув и так и эдак, Алексей решил пилотскую кабину взломать. Его целью была топографическая карта. А самолетик-то сбили, буркнул себе под нос Ваня, разглядывая ровный ряд отверстий, проходящий вдоль фюзеляжа, из пулемета прошлись. Хмыкнув про себя, Алексей натянул на органы дыхания марлевую маску и, взяв инструмент, вернулся к кабине и попытался ее открыть, но она не поддавалась. Лишь через полчаса ему удалось сорвать заклинивший замок и открыть кабину. Дверь с легким скрипом отошла в сторону. Осторожно взяв планшет и открыв кобуру, Алексей вытащил вороненый револьвер с большим и необычно широким барабаном, после чего отогнул клапан нагрудного кармана и, достав из него личные документы погибшего пилота, спустился вниз. «Пойдем отсюда, сейчас нам тут делать нечего, надо палатку ставить и ужин приготовить», распорядился Алексей и, сложив свои находки в непромокаемый мешок, направился к матрасу, стремясь поскорее переправиться обратно на другой берег. «А что, мы так труп и оставим?» Пребывая в крайне задумчивом состоянии, задал вопрос Иван, не отрывая своего пристального взгляда от отверстия от пуль на фюзеляже. «Завтра вернемся, все еще раз внимательно осмотрим, а потом с полагающимися почестями захороним погибшего», буркнул Алексей, испытывая какие-то непонятные ощущения. Сбитый самолет неизвестной конструкции принадлежности вызывали массу вопросов. Вернувшись на противоположный берег, он подавил желание немедленно взяться за изучение находок и отправил Ивана собирать дрова для костра, а сам взялся за установку трехместной палатки, которую носил на своем рюкзаке. За полчаса подготовив ночлег, они развели костер и, поставив воду кипятиться, взялись за изучение находок. Первым делом рассмотрели карту и ничего не поняли. Местность, изображенная на карте, была им совершенно незнакома, а обозначения, нанесенные на ней, были им вообще неизвестны. Они потратили более часа и смогли обнаружить примерное свое положение, вернее несколько таких мест, а вот в каком конкретно они находятся, еще предстояло определить. Следующим артефактом для изучения стали личные документы погибшего пилота. Штаб-капитан барона Мадей Фихтель, вслух прочитал Иван и после короткой паузы продолжил. Адъютант командира 1-го гвардейского небесного полка. ГММ и где это такие вот небесные полки обитают, интересно мне знать. Кстати, в удостоверении личности офицера фотография имеется. Взглянув на голографическое фото, Алексей на мгновение замер как вкопанный. Его поразило не наличие на фото сидевшего офицера с саблей и стоявшей рядом с ним молодой женщины в длинном бежевом платье с кружевами, примерно такого фасона, как это было в моде в самом начале 20 века, а висевший портрет за спинами по всей вероятности семейной поры. Осторожно взяв из рук Ивана фотографию вполне себе современного качества, он еще раз вгляделся и непроизвольно крякнул. На портрете была изображена коронованная особа с лицом, в точности повторяющим лицо его бывшей супруги. Перевернув фотографию, он увидел надпись и зачитал вслух. «Амадей Ефаина в день венчания 2 марта в год 9632 от сотворения мира». Вернув фото, Алексей, глубоко вздохнув, охрипшим голосом произнес. «Это полный писец, Ваня. Или мы с ума сошли, или мир совсем с катушек слетел. Не пойму, что это за волына такая непонятная», буркнул Иван, рассматривая со всех сторон револьвер необычной конструкции. «Быть может, ты что разберешь?» Взяв револьвер и покрутив его, он поднялся и, вытащив из рюкзака масленку с оружейным маслом, прокапал механизмы револьвера, в чем-то похожего на британские армейские вибли, с точно таким же открыванием барабана, вот только сам барабан был в 2 раза больше. С натугой переломив револьвер и увидев 6 отверстий, в которых были вставлены патроны, Алексей извлек один из них и внимательно рассмотрел и несколько оторопел. С таким калибром на слонов ходить можно, но самое главное было в другом. Патрон, который он держал в руках, в прямом смысле слова патроном не был, он не имел капсюля, была лишь капсула с вставленной в нее округлой пулей. Насколько я понимаю, это боевой пневматический револьвер довольно крупного калибра, проворчал Алексей и, быстро перебрав простую в общем-то конструкцию и надлежащим образом смазав оружие, собрал его и, прицелившись, выстрелил в ствол дерева. Привычного звука выстрела не было, но результат выстрела был более чем наглядным. Тупая пуля выбила крупный кусок древесины размером примерно с человеческую руку. «Ни хрена ж себе!» С округлившимися глазами воскликнул Иван и, подбежав к дереву, стал рассматривать повреждения. Однако, сильная штукенция. Рассмотрев оторванный кусок древесины, Алексей, покачав головой, вернулся к палатке и, присев на матрас, взялся за планшет. Осмотрев его содержимое, извлек из него несколько карандашей с двумя перьевыми ручками и большой запечатанный сургучом пакет, давно пожелтевший от времени. Осторожно вынув его, Алексей подумал несколько мгновений и, достав смартфон, сделал несколько снимков конверта и отдельно сургучной печати, после чего осторожно вскрыл его, достал мелованный лист бумаги с вензелями, тремя печатями с размашистой подписью внизу и вчитался в текст. «И что там такое умное пишется?» – поинтересовался Иван, продолжая изучать револьвер и его конструкцию, не забывая при этом поглядывать на своего напарника. «Да как тебе сказать?» – буркнул Алексей, «слов даже не подберу, но если конкретно, то это донесение командира 1-го гвардейского небесного полка некоего гвардии полковника барона Артемия Фокко в генеральный штаб о перехвате воздушного курьера противника с донесением. Само донесение прилагается в запечатанном виде, в смысле в каком виде перехватили, в таком и передавали, не вскрывали его. Ну, так давай вскрывай, глянем, что там». Хмыкнув, Алексей отложил донесение и извлек из конверта другой конверт, также его со всех сторон сфотографировал, после чего вскрыл и, прочитав несколько раз, задумчиво взглянул на своего напарника и глухо произнес: «Если это реально не грандиозный розыгрыш, то мы с тобой реально встряли, попав ну даже и, не знаю куда, но куда-то где все совсем другое, в другой мир, в общем». «Это я уже понял», — выдохнул Иван, «но все же, что в другом конверте находится? Секретный анонимный счет, вернее один из них, предназначенный для передачи внедренному агенту в генеральный штаб империи Астера. Противником же империи выступает некая республика Гальза. Вот, в сущности, и все, если не считать, что на счету находится более 1,5 миллионов гульденов золотом, счет, пароли от него и название банка, а также его отделение в некоем городе Буров прилагается. Вот такие вот дела, как хочешь, так и понимай», — ответил Алексей, сложив все находки в пакет, упаковал их в рюкзак и, наложив себе в тарелку гречневой каши и заварив чай, взялся за еду. Пристроившись рядом с ним, Иван какое-то время молча ел, но, потом, не выдержав, задал интересующий его вопрос: «Так и что, мы отправимся за этими золотыми гульденами? Какие гульдены, какое нахрен золото, в самом деле? Мы вообще не знаем, где находимся, а ты о бабле. Быть может, нам вообще все это видится во сне. Да и вообще, хорош базарить, давай лопай быстрее и на боковую, я дежурю первую половину ночи, ты следующую, и это не обсуждается. Местность нам неизвестная, не знаешь, что и ожидать, ведь самолет-то сбили, пусть и довольно давно, но тем не менее. Ну, хорошо, сбили самолет, но мы ведь за весь день в небе не видели ничего, кроме пернатых. Может, самолет этот таким вот образом сюда занесло, как и нас самих», — сделал неожиданное предположение Иван и, помолчав несколько мгновений, неожиданно предложил: «Надо будет завтра в самолете покопаться, вдруг получится его отремонтировать, и тогда мы сможем полететь». «Мечтатель, блин», — ухмыльнулся Алексей, — «взлететь не взлетим, хотя бы по той причине, что у нас топлива нет и достать его негде, но вот насчет того, что самолетик этот попал сюда таким образом, как и мы сами, мысль твоя действительно интересная». Глава 2. Водрузив на могильный холм валун и на скорую руку выбив имя и фамилию погибшего пилота, Алексей, утерев выступивший пот, сделал несколько снимков, подхватил раскладную лопатку и направился к самолету, в котором с самого утра копался его напарник. За то время, пока он выкапывал могилу, Иван умудрился поставить самолет в нормальное положение и, вскрыв дюралевые листы фюзеляжа, занялся силовым агрегатом. Алексей не питал никаких иллюзий, он не верил, что возможно самолет отремонтировать и уж тем более поднять его в воздух, но вот разжиться чем-нибудь полезным было вполне реально. И что там, Ваня? Напарник, выбравшись из моторного отсека, шмыгнул носом и, высморкавшись, спрыгнул на землю. Посмотрев на стоявший самолет, он произнес: «Пылище там, мама, не горюй, давно тут машина стоит, явно года 4, не меньше, но что странно, состояние отличное, а вот силовой агрегат. Ты понимаешь, эта пташка летала, заряжаясь от солнечных батарей. Поверхность крыльев как раз и есть солнечные батареи, а накопительный аккумулятор находится позади кабины. Технологии, конечно, серьезные, а вот все остальное – натуральная архаика. Я имею в виду систему управления и приборы. Да и это, похоже, легкий истребитель. В крыльях установлены 2 пулемета, правда, в одном лента пустая, а в другой патронов штук 30 осталось. Пилот уходил от погони и хотел посадить машину на поляну, но, видимо, от потери крови потерял сознание, когда практически ее посадил, но машину занесло. И что, самолет сможет полететь? Недоверчиво поинтересовался Алексей, его не очень-то интересовало, как и что некогда тут произошло, его интересовало, что делать дальше. Еще не знаю, но попробовать все равно стоит, хотя не только с силовым агрегатом разобраться надо, все элероны и закрылки необходимо проверить и смазать. Ну, а если вообще говорить об общем состоянии, то я поражен, машина, даже стукнувшись при посадке об землю, видимых повреждений не имеет, что прямо свидетельствует о высоком качестве конструкции тех материалов, из которых он сделан, да и сама конструкция, надо признать, оригинальная. Задумавшись на некоторое время, Алексей еще раз взглянул на облупившуюся краску фюзеляжа и, обойдя по кругу самолет, подошел к напарнику и произнес: «Значит, так, если не сможешь к завтрашнему утру запустить силовую установку, бросаем все и уходим, это мой тебе сказ. Пули ведь вон во скольких местах обшивку пробили, а значит, что-то повредили». «Ничего они не повредили, пробили только внешнюю обшивку, но не пробили бронеплиты. Даже та пуля, что попала в левый бок пилота под углом, прошла между плитами и, попав в стойку, рикошетом прошла через пилотское сиденье. Это чистая конструктивная ошибка и только, да и то косвенная», — возмутился Иван и, помолчав несколько мгновений, указал пальцем на большой холщовый мешок и добавил: «За кабиной я обнаружил небольшой грузовой отсек, где был мешок, глянь, что там, а я продолжу заниматься силовой установкой, вдруг да удастся ее запустить». «Ну-ну, дерзай», — хмыкнул Алексей, бросил лопату, вытащил из ножен свой проверенный временем охотничий нож, подошел к мешку и, вспоров ткань, просунул руку внутри, оказался довольно увесистый брезентовый баул. Ухватив его за лямку и вытащив из мешка, он открыл две бронзовые защелки и заглянул внутрь. В бауле лежал набор инструментов, состоящий из гаечных ключей, отверток и напильников, зубила и молоток, пила, а также закопченная паяльная лампа и какой-то сверток. Взяв в руки сверток, он размотал холстину и увидел литровую бутылку красного вина с этикеткой, на которой имелись какие-то вензеля и медали. Равнодушно сложив обратно все в баул, Алексей, подумав некоторое время и оставив своего напарника копаться с самолетом и подхватив свою двустволку с патронташем, пошел обходить большую поляну. Обойдя по кругу и ничего не обнаружив, он пошел вдоль реки по ее течению. Река сначала была узкой, но потом резко стала расширяться, и спустя час ходьбы ширина реки уже превышала 50 метров и, судя по всему, глубина у нее была немалой, а еще через полчаса он неожиданно наткнулся на засевший на мели небольшой пароход. Внимательно приглядевшись, он хмыкнул про себя. Пароход был ржавый и весь в пулевых отверстиях. В глубокой задумчивости, почесав затылок, Алексей огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, разделся и, накачав надувной матрас, поплыл к пароходу. Подплыв к борту, он привязал матрас к леерной стойке на корме и, поднявшись по лестнице на борт и придерживая свою двустволку, пошел осматривать каюты. Пройдясь везде и ничего интересного не обнаружив, даже следов когда-то разыгравшейся здесь трагедии, он спустился в наполовину находящиеся в воде нижние отсеки, но и здесь ничего не было, кроме вездесущей ржавчины, во многих местах проевшей насквозь листовой металл. Было видно, что здесь очень давно никого не было, наверное, с момента разыгравшейся трагедии. Пора было возвращаться, но выводы Алексей для себя сделал. Идти вниз по реке опасно, да люди там точно есть, но вот это и настораживало. Сбитый самолет и расстрелянный пароход оптимизма не внушали, хоть ты тресни, человеколюбием тут и не пахло. Выбравшись на палубу, он стал спускаться обратно в воду и, скосив свой взгляд, увидел где-то в полуметре под водой ржавый буй, а от него уходящую ко дну стальную цепь, прикрепленную к какому-то сундуку. Испытывая сильнейшее любопытство, он нырнул в воду и, добравшись до дна, попытался сдвинуть сундук, наполовину ушедший в песок, но это у него не получилось. Вынырнув из воды, он взял веревку с матраса и, вновь нырнув, привязал ее к цепи и, поднявшись на палубу, стал тянуть. Пусть и не сразу, но сундук сдвинулся с места и, поднатужившись, Алексей стал его вытягивать. Тащить было трудно, сундук был до одури тяжел. Несколько раз он хотел его бросить, но не сделал этого из чистого упрямства. В конечном итоге ему удалось вытащить его на палубу. За несколько минут отдышавшись, он оглядел сильно проржавевший замок и, взяв ружье, сбил его с трех ударов. Подняв крышку, обитую медными полосами, увидел с десяток кожаных мешочков и, открыв один из них, обнаружил серебряные монеты. Насколько ценной была находка, Алексей не знал, но предположил, что кое-какую ценность она имеет, и решил взять монеты с собой. Они непременно должны были пригодиться, все же серебро как-никак. Что и как произошло здесь, его не интересовало, и по этой причине он, погрузив свою находку на матрас, погреб к берегу и спустя два часа вновь вернулся на поляну. Но на полпути от неожиданности чуть не споткнулся. Винт самолета крутился с огромной скоростью, а звука работающего двигателя не было вообще, стоял лишь шелест, а в пилотской кабине находился Иван и что-то там крутил и настраивал. Подойдя вплотную к самолету, Алексей оглядел его с некоторым страхом. Лететь на этой штуковине было крайне рискованно, падать с неба ему не хотелось категорически. «Ваня, ты что, собираешься на нем сейчас полететь?» «Да, я уже полтора часа двигатель гоняю в разных режимах, так что сейчас попробую взлететь, полетел бы раньше, но тебя дожидался», — отозвался его напарник и жестом потребовал подальше отойти от самолета. Выполнив требование, Алексей отошел на 50 метров и с любопытством стал наблюдать, как Иван захлопнул фонарь кабины, и небольшой биплан медленно тронулся с места и, быстро набирая скорость, резко влетел. Набрав высоту, Иван сделал несколько кругов вокруг поляны, полетел вдоль реки и спустя несколько минут исчез из поля зрения. «Вот же придурок», — ругнулся Алексей, всматриваясь вдаль, но самолета видно не было. Мысленно махнув рукой, он взялся собирать вещи и складывать палатку, на что ушло больше часа, но самолета все еще не было, и он стал волноваться. Чтобы хоть как-то унять тревогу, Алексей, не желая сидеть на месте, взялся убирать ими оставленные следы и, посыпав их место стоянки каенской смесью, стал ожидать возвращения Ивана, едва сдерживая волнение. Он ведь вполне мог и не вернуться, рухнув на самолете в лес. Пусть они и были знакомы лишь шапочно, но все же они вполне могли стать друзьями, а друзей терять Алексей категорически не хотел, как и любой нормальный человек на его месте. Самолет появился через три часа и, сделав несколько кругов над поляной, пошел на посадку и, прокатившись по полю метров 100, остановился возле дерева и замер. Фонарь открылся, из кабины выбрался довольный напарник и от переполнявших его чувств воскликнул: «Вах, какая пташка, летает резво, а какая маневренность, а какая эргономика, как будто на компьютере моделировали. Не знал, что бипланы такими шустрыми бывают, летать одно удовольствие. Оно, может, и так, но не нравится мне это все. Я в 7 километрах ниже по течению обнаружил расстрелянный пароход, правда, судя по ржавчине, было это лет так 20 назад, но все равно, уматывать отсюда надо и поскорее, чует моя задница, в места нехорошие нас занесло. Ты, кстати говоря, во время полета ничего такого не заметил, людей, например, нет ничего, ни дорог, ни самолетов, ни мостов, ни поселений, лес один вдоль реки, по крайней мере, на 2 часа полета точно. А что там дальше, не знаю, лес тянется еще на десятки километров не меньше», — нахмурившись, ответил на поставленный вопрос Иван и, почесав затылок, задал вопрос: «Как думаешь, куда нам лететь, я имею в виду, в какую сторону? Давай так, немного пролетим назад по нашему пути и посмотрим, тогда уж и будем решать, в какую сторону путь нам держать». «Разумно», — согласился Иван и, подойдя к самолету, открыл небольшой грузовой отсек и стал загружать в него рюкзаки и свернутую палатку с находками. Когда все было сделано, жестом предложил Алексею взобраться в кабину, где вообще-то должен был располагаться бортстрелок, но так как там не имелось никакого вооружения, то на место пассажира. Поудобнее устроившись на мягком сиденье, обтянутом красноватой кожей, Алексей мысленно перекрестился и замер. Лететь было страшновато, но идти пешком было еще хуже. Иван, пристроив в кабине свою пятизарядку и ловко запрыгнув в кресло, завел двигатель и спустя пару минут поднял машину в воздух, направив ее в том направлении, откуда они пришли на поляну. Ощутив, как что-то давит Алексею в правый бок, он просунул руку и с трудом вытащил довольно массивный бинокль. Посмотрев в него, он увидел дальномерную сетку, качество оптики было прекрасным. Отложив в сторону находку, он с немалым интересом продолжил смотреть на проносящийся внизу лес. Причем некоторые участки Алексей узнавал и в какой-то момент неожиданно увидел то место, где они совершали привал и варили кашу. Там было несколько десятков вооруженных мужчин, далеко не гражданским оружием и со служебными собаками. Они что-то искали, вернее, кого-то. Сердце ёкнуло. Недолго думая, он хлопнул напарника по плечу и молча указал место привала. Лицо того в один миг изменилось. Схватив бинокль, Алексей посмотрел на людей. Реакция, вернее, ее отсутствие, прямо свидетельствовало, они с такими машинами были хорошо знакомы и не видели в них какой-либо угрозы для себя. Его заинтересовали трое, стоявшие чуть в стороне от всех остальных, производящих осмотр места их бивуака. Они, глядя на развернутую карту местности, что-то активно между собой обсуждали. Самолет пролетел мимо поляны, но Алексей запомнил лица троих мужчин, явно являющимися командирами этой вооруженной группы, возможно, шедшей по их следу. «Дела хреновые, Леха», — буркнул напарник, — «наверное, надо развернуться и лететь в противоположную сторону, подальше от столь радушной компании». «Нет, летим, как летели, не меняя курса, надо разобраться, где мы находимся и выяснить обстановку, тогда уже и будем думать, куда уносить ноги». «Согласен», — признал напарник и надолго умолк, полностью сосредоточившись на управлении бипланом. Летели они долго, более 5 часов, и все это время внизу был густой лес. Постепенно он становился все реже и реже. В конечном итоге лес закончился, и началась степь, а за нею следом показались обработанные поля. Еще через полчаса на горизонте показались несколько небольших населенных пунктов. «Ну, что, садимся и сходим?» — задал вопрос напарник. Он явно устал, хотя и виду не подавал. «Не знаю, я бы не рискнул в маленькие селения соваться. Там люди друг друга давно знают и каждый пришлый у них на виду. Лучше понаблюдать со стороны какое-то время, но в любом случае идти на посадку надо так, чтобы никто нас не заметил. Нам надо отдохнуть, и по нужде ведь уже хочется кустики проинспектировать». «Ладно, иду на посадку, место как раз подходящее на горизонте показалось», — хмыкнул Иван и спустя 10 минут полета посадил машину за небольшим леском с широкой рекой, где не было ничего, даже обработанных полей. До ближайшего населенного пункта было около 7 километров. Выбравшись из кабины, Алексей несколько раз потянулся и, немного размявшись, занялся установкой палатки, после чего занялся приготовлением ужина. Иван ему не помогал, он был занят исследованием самолета после столь длительного полета. «Садись уж есть, летун ты наш», — с ухмылкой позвал своего напарника, накладывая в котелки гречневую кашу. «Уже иду». Наконец, оторвавшись от биплана, Иван взял котелок и пару сухарей и, усевшись за миниатюрный раскладной столик, принялся есть. Утолив свой голод, он взглянул на самолет и, улыбнувшись, произнес: «Нет, реально машина просто супер, но я, скорее всего, ошибся, это не истребитель, или это специализированный посыльный самолет, или разведчик, дальность полета сумасшедшая, хотя скорость так себе, в среднем 300-350 в час максимум. Надо будет еще определить высотный потолок для него, но не думаю, что будет выше 4000 метров. Это ты у нас специалист по авиации, вот и разбирайся, а я сугубо сухопутный и поэтому сейчас собираюсь и топаю к ближайшему населенному пункту и со стороны понаблюдаю, а если случай подвернется, зайду и осмотрюсь. Я с тобой», — решительно заявил Иван, поднимаясь на ноги. «Успокойся, ты остаешься на месте с самолетом. Замаскируй его, да так, чтобы ни с земли, ни с воздуха его не было заметно. Я ухожу, свою двустволку оставляю, но прихвачу револьвер, мало ли, мне будет так куда спокойнее. Сам понимаешь, без самолета нам будет совсем кисло, так что находись здесь и будь на стреме. Если что, перелетай в другое место и возвращайся сюда и будь в березовой рощице, которую мы видели в 3 километрах отсюда. Ладно, согласен, но разделяться нам вообще-то не стоит, нахмурившись, проворчал его напарник, пребывая в расстроенных чувствах. С одной стороны, он хотел пойти вместе с Алексеем, но и бросать самолет было боязно, потеря биплана стала бы огромной потерей. Кивнув, Алексей вытащил из грузового отсека свой рюкзак и, вытащив из него все лишнее, прихватив один кожаный кошель с серебряными монетами. Попрощавшись с напарником, он решительным шагом отправился в путь. Насидевшись в самолете во время перелета, идти было в удовольствие, сидеть практически без движения столько часов еще то испытание. Он шел средним шагом, никуда не торопясь, при этом не забывая контролировать окружающее пространство, но никого не было. Даже хоть какой-нибудь бытовой мусор отсутствовал напрочь. Он шел по узкой тропинке, видно было, по ней люди ходили, но редко, а затем тропинка вывела его на довольно широкую дорогу, отлично вымощенную камнем, да к тому же вдоль обеих обочин имелись канавы для стока дождевой воды. Выходить на дорогу было боязно, но, в конце концов, Алексей решился по ней пойти, ни от кого не скрываясь. Спустя 40 минут остановившись недалеко от рукотворного канала, через который был переброшен каменный мост, свернул в сторону, на той стороне канала начинался довольно немаленький населенный пункт. Отойдя от дороги метров на 200 и устроившись в густом кустарнике, достал бинокль и стал наблюдать. Уже смеркалось, и людей на улицах было немного, в домах зажигались огни. Заприметив 2 работающих магазина, Алексей подумал несколько мгновений и, оставив в кустах свой рюкзак и захватив с собой наплечную сумку, в которую всунул револьвер с мешочком с деньгами, вновь вернулся на дорогу и пошел в городок. Никто на него внимания не обращал, да и обращать внимание особо было некому, появились и тут же исчезли где-то в переулках 3 человека, и это все. Пройдясь мимо первого магазина, Алексей пригляделся к разложенному товару. За стеклом стояли несколько манекенов в мужской и женской одежде, а также многочисленные аксессуары, прилагаемые к костюмам. В задумчивости почесав затылок, он вошел в магазин и увидел за прилавком пожилого мужчину в больших очках в роговой оправе. «Добрый вечер, уважаемый. Подскажите, у вас продаются готовые костюмы, или вы занимаетесь индивидуальным пошивом?» — поинтересовался Алексей, понимая, что в глазах пожилого продавца выглядит неплатежеспособным голодранцем. «Вечер добрый. Торгуем и готовыми изделиями, подгоняем и шьем по индивидуальным заказам. Как говорится, любой каприз за ваши деньги», — с намеком отозвался старик, не особо горя желанием разговаривать с каким-то неизвестным, одетым как нищий сезонный рабочий с сельскохозяйственных полей. С пониманием качнув головой, Алексей подошел к торговому прилавку, открыл сумку и, вытащив из мешочка 2 десятка серебряных монет, продемонстрировал их продавцу. Не имея понятия о ценности найденных монет, он молча изучал реакцию старика и не ошибся. У продавца чуть глаза не вылезли из орбит. «Простите, вы действительно платежеспособный клиент, и я готов вас внимательно выслушать. Мне требуется 2 мужских костюма для выхода в свет, а также 2 повседневных костюма и 1 рабочий комбинезон и, разумеется, обувь к каждому костюму. Все должно быть самого лучшего качества», — высказал свои запросы Алексей и тут же задал вопрос. «В какую сумму обойдется и в какие сроки будет выполнен мой заказ? Если заплатите за срочность 12 саверенов, то к завтрашнему вечеру ваш заказ будет готов, если, конечно, сейчас мы с вас снимем мерки и вы дадите в задаток 4 монеты. Я понимаю, что это дорого, но что поделать, обстоятельства вынуждают меня согласиться на такие грабительские условия», — демонстративно повздыхав, пробурчал Алексей, с неудовольствием отсчитав 4 серебряных саверена, произнес: «Давайте снимайте ваши мерки. И кстати, уважаемый, случаем не подскажете, где я могу найти баронессу Фаину Фихтель?» «Простите, не могу знать, это вам в столицу надо поехать, паровоз ходит туда раз в неделю, следующее отправление состоится через 3 дня в полдень, хотя где-то мне уже приходилось слышать о баронессе Фихтель, вот только когда, где и при каких обстоятельствах, убей меня бог, не помню». «Да, определенно мне уже доводилось слышать это имя», — в задумчивости ответил пожилой продавец и после короткой паузы добавил: «Вам стоит серебряные монеты обменять на бумажные казначейские билеты по текущему курсу, а то если будете расплачиваться только саверенами, непременно привлечете к себе лихих людей, и тогда за вашу жизнь никто и ломаного гроша не даст».